Следующий раздел в книге «Кейфа Такра». Человек говорит, как правильно читать. Один из методов, мы сказали, мы приобретаем знания посредством заучивания. И мы сказали то, что помогает нам в этом заучивании. Посредством чтения также приобретается знание. Так ведь сейчас мы упомянем некоторые пункты. И понимание, конечно же, то, что является основой и самым главным. Автор говорит, «Аль-Кира'а ни'ма, ва-хуббуха ни'ма». В действительности чтение – это милость. И любовь по отношению к чтению тоже милость. И мы знаем, что некоторые люди любят читать, так ведь? Книжный червь их называют, правильно, ислам? Лякиннаха каттаку никма инда ба'дин нас. Однако в действительности вот это даже любовь к чтению, мы говорим ни'ма, но для кого-то может быть никма, для кого-то бедствием это может обратиться. Даже любовь к чтению. Почему? Фаба'дун нас якру ашарат иль кутуб бальмиат лякиннаху ля юфаррик байна льгасси вассамин. Ведь некоторые люди читают, прочитывают десятки книг, даже сотни книг. Однако в чем заключается их проблема, что они не различают между хорошим и плохим? Между качественным и некачественным. А некоторые читают только лишь некачественные, только плохие книги. То есть проблема может заключаться в том, что человек не различает хорошие книги от плохих. Любит читать. И по причине своей любви все, что встретит, подряд, все читает. Есть такие люди? Есть. И иногда удивляешься ему. Он говорит, брат, я прочитал Ибн Аль-Кайма Аль-Вабилю Саиб. Вместе с этим я прочитал там книгу Шейх Аль-Бани такую же. Еще хорошая книга там Шамиль Аляуддин. Вот. Думаешь, как ты умудрился в себе все это смешать вообще, субханаллах? И Юсуфа Кардава, и того, и то. Думаю, ля иляха илляллах. Вот таких людей, говорит, ля юфаррику байна аль-гасси вас-самин. Он не различает между плохим и хорошим. Между качественным и гнилым продуктом. Абсолютно. И это может привести его к чему? К плохим последствиям. А некоторые выбирают только лишь гнилой продукт. Вообще, то есть, это, только плохое читают. Вообще ничего хорошего не читают. Фалькираат ванва. Поэтому человек должен понимать, что то, что передается от наших праведных предшественников, инна хазаль ильма дин. Воистину, эти знания – это религия. Фанзуру амман тахузуна динакум. Поэтому обращайте внимание и смотрите на того, от кого вы приобретаете знания. Мы сказали, методов приобретения знаний, методы разные. Из них заучивание, из них чтение. Поэтому к чтению это тоже относится, брат. Знай, что ты читаешь. Знай, что ты читаешь, ведь ты черпаешь оттуда религию. Ты ведь знаешь, откуда, из какого источника ты пьешь. Если ты не знаешь, откуда льется эта вода или откуда она пришла, даже в бутылке, если бы воду нам дадут, откуда она? Она там в машине 5 дней не простояла под солнцем палящим, пластика запах себя не впитала и так далее. Начинаем переживать за себя, так ведь, за свой организм. А что касается религии, аля туль, а, бисмилля, давай прочтем, давай посмотрим. И это не только книг касается, человек же не только книги читает. Он читает информацию на разных каналах, разве нет? Да, он читает информацию на сайтах. Все, все это должно быть перепроверено. Ты должен быть уверен, что это хороший источник, что это достоверный источник, что этот источник заслуживает того, чтобы оттуда черпалась твоя религия. Ведь именно по причине твоей религии ты зайдешь либо в огонь, либо в рай. Поэтому человек обязательно должен это проверять. Некоторые же люди, как говорит, проблема людей, что читают все подряд и не различают. Любят читать, все подряд читают. А кто-то только плохое читает. Валькирату анва. Что значит валькирату анва? Валькирату анваун. У чтения есть разные виды. Человек по-разному может читать. Он говорит, кираа дирасия. Может быть, чтение дирасия, то есть, когда он изучает что-либо, читает, изучая что-либо. Вакираа тарвихия, когда человек читает, отдыхая. Когда человек читает, отдыхая. Вакираа иститляия, когда человек просто просвещается или, знаете, бегло пробегается по книге. Если так сказать, можно так и выразиться. Просто бегло пробежался по книге. И каждый из этих видов чтения шейх нам сейчас донесет и расскажет. Говорит, ваннауль ауаль холь максуд. Первый вид чтения, и это цель. Какой был первый вид? Когда человек читает с целью изучить, понять, постигнуть то, что в книге, впитать то, что в книге передается. وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْرَى الْإِنسَانُ بِتَمَعُنْ وَتَأَمُّلْ وَتَفَهُمْ. А это когда человек читает, размышляя, анализируя прочитанное, стараясь понять и вникнуть в то, что он читает. Амма аль-кираату тарвихия, возможно, конспектирует то, что он читает. Возможно, перечитывает, может быть, несколько раз. Возможно, какие-то заметки делает. Возможно, выделителем что-то выделяет, какие-то главные мысли в этой книге. То есть видно, что эту книгу, книга у него такая потрепанная. Видно, что он с этой книгой возился. «Ва амма аль-кираату тарвихия». Что касается второго вида чтения, какой это был? Да, когда человек читает для отдыха, чтобы передохнуть. «Фахия мин баби листимта». То когда этот человек просто, чтобы передохнуть, насладиться немножко, то есть легкое такое чтение. Кама каля саляфуна, как говорили наши праведные предшественники, янбаги ли талибиль ильм ан якуна индаху навъун мин ат-тарвих. Следует, чтобы у ищущего знания человека было время для того, чтобы немного отдохнуть также. То есть развеяться, отдохнуть немножко, то есть... Тарвих сделать себе. Фаякрау фи бады кутубиль адаб. В это время он может читать какую-то литературу, вашиар, или же какие-то стихи. У миндабит тарвих. То есть, чтобы немного отдохнуть, передохнуть. Возможно, мы сейчас это слушаем и не понимаем. Почему? Потому что у нас представляется отдых. Какое представление? Сидеть, ноги задрать и рилсы листать, так ведь? Первый, второй, третий, четвертый или еще какой-нибудь. Вот мы как отдыхаем. Или что? Или в игры компьютерные играть. Или что еще? Вот это или сериалы какие-то смотреть. Вот это я отдыхаю, когда я вот так отдыхаю. Нет, это не, я даже не говорю о том, что талибуль ильм, мусульманин так не должен отдыхать. Не говоря уже о мусульмане, который желает приобрести какое-то знание. Ищущим знания человек? Нет. Ищущий знания человек должен отдыхать? Должен отдыхать. Как? Вот изучал ты какую-то сложную науку, усуль-уль-фикх, или погрузился ты в хадисы, допустим. Все, устал, не варит у тебя голова уже. Все. Возьми книгу по сире. Возьми книгу по что? По биографиям ученых, допустим, вот такие интересные истории, как они заучивали. Вот так и отдыхай. Вот он отдых какой должен быть. Потому что мы уже до этого, опять же, это затрагивали. Мы говорили, что основа – это учеба, ты учишься. Основа – это учеба. А отдых – это уже ответвление идет. И поэтому мы немножко даже этого, то есть, не можем понять. Когда он говорит «отдыхай, читая». Как отдыхай, читая? Я только что читал. Как я могу теперь отдыхать, читая? Вот ты говоришь, хорошо, а что ты читал? Ну вот. В Телеграме я на один канал подписан, там высказывания праведных предшественников вот такие. Я штук 5 прочитал их. Ну понятно, поэтому у тебя и вырабатывается то, что вот это называют клиповым мышлением. Когда ты уже дольше 5 минут не можешь ничего посмотреть, у тебя уже сосредоточенность теряется. Больше 5 строчек, да какой 5, субханаллах, больше 3 строчек не можешь прочитать. Все для тебя уже сложно. Если ты книгу видишь, о, какая большая книга. Валлаху аль-мустаан. Нет, субханаллах, надо... Не буду говорить даже, наверное, развивать надо, сохранять свое линейное мышление. Потому что оно у нас, альхамдулля, по милости Аллаха, было развито. В школе же мы читали, целые параграфы читали, потом пересказывали. Мы сейчас не можем 5 минут на уроке посидеть. Хорошо, я всегда братьям напоминаю, я говорю, субханаллах, братья, ты приходил в школу в 7-8 утра и в час уходил. 6 уроков по 40, по 45 минут, по 40 минут ты как-то сидел с переменами по 5 минут. Как-то сидел и не разговаривал, ничего. А здесь 15 минут на уроке братья сидят, все. Зачесались, закрутились, завертелись, уже что-то надо попить там и так далее. Как детишки маленькие, когда спать их укладываешь, я хочу пить, я хочу так далее, первый, второй, третий. Аллаху аль-мустаан. И поэтому мы не понимаем, как можно отдыхать, читая. Для нас чтение – это нагрузка колоссальная, особенно если больше 3 строк, как я сказал, правильно? Но опять же, это нужно развивать, так ведь есть братья, которые говорили, субханаллах, я вообще ничего не слушал, не читал, но со временем, также приходишь к тому, что уже воспринимается все, и также информация потихоньку. То есть, опять же, я, наверное, уже приводили мы не раз этот пример, как в спортзале. Точно так же, да, первый раз ты не мог поднять какие-то веса, допустим. Потихоньку, субханаллах, мышцы привыкали, точно так же. Но надо себя к этому приучить, братья. Да, не сразу. Но потихоньку надо хотя бы встать на этот путь и приучать. Как шейх Аль-Альбани, рахимахуллах, хорошие слова говорил, что следование прямому пути, пути Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, пути праведных предшественников, это длинный путь, тяжелый путь. И он говорит, и мы по этому пути передвигаемся медленно. То есть и нет, и он говорил хорошие слова, смотрите, он говорил, и нет у нас цели дойти до конца этого пути. Однако есть у нас цель какая? Скончаться на этом пути, остаться на этом пути. Вот и мы точно так же должны быть. Мы должны себе поставить цель какую-то. Все, дальше хорошо. Если ты спешишь, прекрасно, быстрее доберешься. Но это не основная цель. Главное вот быть, выстоять на нем. Потому что сколько людей сходит с этого пути, сколько людей сбивается в Аллах-Мустан. Да, чтобы до конца жизни... Если ты будешь на нем стоять... то ты увидишь, Аллах Субханаху ва Тааля даст результат. Потихоньку, потихоньку, потихоньку ты будешь исправление видеть в себе, рядом тех, кто находится в первую очередь в твоей семье, ты будешь видеть исправление и так далее. Но если ты будешь продолжать стоять на этом пути. А об этом мы и говорим. Как выстоять на этом пути приобретения знаний дольше? Как этот путь, по которому мы идем, чтобы он был более результативный? Вот про эти правила, какие-то практические моменты, и про них и говорим как раз-таки. Таиб. Поэтому шейх говорит, второй вид чтения – это когда человек отдыхает, читая. Что-то легкое читает, то, что приятно ему, то, что интересно. Может быть, в стихотворной форме какие-то стихи написаны по акиде и так далее. Таия, раия, лямия, хаия и так далее. Фаякру фибат нам, это мы прочитали. Валькира атуль иститляия. И третий вид чтения какой? Мы сказали просто просветиться, да, бегло пробежаться по книге. Вахель кираа бисура. То есть, когда человек быстро прочитывает. Литаарифа мафиль китаб. Чтобы просто понять, что в книге содержится. Уамадмунихи вамуаллифихи бисыфатин иджмалия. То есть, в общем, чтобы понять, кто автор, о чем вообще книга и что в ней есть. Поэтому я часто говорю, если вам подарили книгу, если вы купили какую-то книгу, заказали и так далее, прежде чем поставить ее на полку, эту книгу, пробегитесь, хотя бы по содержанию пробегитесь, что там в этой книге есть, о чем вообще эта книга, кто ее написал, о какой теме эта книга вообще, что на какие вопросы ты там сможешь найти ответ, хотя бы содержание прочитайте, три страницы, две страницы и так далее, просто по содержанию. Зато когда у тебя в твоем же доме, в котором стоит на полке эта книга, возникнет какой-то вопрос, ты хотя бы будешь знать, а, вот там есть ответ. И ты сможешь сесть, открыть, посмотреть, найти свой ответ и сделать правильно по сунне. А если ты просто взял и посмотрел, хотя бы должно быть вот это кира иститляия, третий вид чтения хотя бы, как минимум, чтобы ты хотя бы знал, что из себя представляет эта книга, кто ее автор вообще и так далее. Валь умуруль мутакаддим зикруха, валяти янбаги мураатуха фил хивз, хия нафсуха фил кираа. Все говорят, и те вещи, которые мы упоминали, на которые нужно обратить внимание в заучивании, на то же самое нужно обратить внимание и в чтении, говорит автор. وَأُعِيدُ بَعْدَهَ مِنْ بَابِ الْعِنَايَ بِهَا. И поэтому давайте некоторые, говорят, я повторю, то, что уже было упомянуто, повторю, чтобы у вас это запомнилось. Первое. اِخْتِيَارُ الْوَقْتِ. Выбрать подходящее время. Для чего? Уже для чтения. فَكَمَا خَصَّصْتَ وَقْتًا لِلْحِفْظِ فَحْرِصْ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لِلْقِرَاءَةِ وَقْتٌ مُحَدَّدٌ. Точно так же, как ты выделил какое-то время для себя, для заучивания, точно так же выдели, постарайся выделить время для чтения. Пусть у тебя для чтения тоже будет определенно выделенное время. وَلَا تُزَاحِمْهُ بِشَيْءٍ آخَرٍ. И это время... то есть ни с чем не смешивай, не путай это время ни с чем. Вот это время, то есть оно у тебя... никого не допускай в это время к себе. Уединись. Мы сейчас скажем об этом, когда будем говорить о выборе места. То есть не продавай его, не меняй его. وَمَنْ تَعَذَّرَ بِالْأَشْغَالِ فَإِنَّ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْكَ أَشْغَالًا وَأَكْثَرُ مِنْكَ قِرَاءَةً. Если кто-то начнет оправдываться, что он очень сильно занят и нет у него времени для чтения, то мы говорим, есть люди, которые намного заняты, чем ты, более занятые, чем ты, однако читают намного больше, чем читаешь ты. Об этом мы уже говорили. وَالسَّبَبُ فِي هَذَا بَعْدَ تَوْفِيقِ اللَّهِ هُوَ تَرْتِيبُ الْوَقْتِ. Однако причина этого кроется в чем? После сопутствия Всевышнего Аллаха, которое он проявил к этим людям, то, что они просто навели порядок в своем времени. Об этом мы говорили, что у них тартиб, что у них время упорядочено. Он знает, в какое время он читает, он знает, в какое время он учит, он знает, в какое время у него завтрак, какое время он уделяет семье и так далее. У него порядок, поэтому он и достигает успеха. А человек, у которого хаос, у которого беспорядок в голове, что? Он за сотни зайцев гонится и ни одного в итоге не ловит. И говорит, у меня много дел, я не успеваю и так далее и тому подобное. فَأُسِيكَ يَطَالِبَ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ وَقْتُ الْعِلْمِ عِنْدَكَ هُوَ الْأَصْلِ. И он говорит, я завещаю тебе, о ищущий знания человек, чтобы вот это время, которое ты посвящаешь знаниям, было основой. Вот он, вот это основа, что ты приобретаешь знания. وَمَا سِوَهُ عَرَضٌ. А все остальное, то, что приложится второстепенно. Мы также об этом говорили, так ведь? То есть основу ты приобретаешь знания. А едешь лечить ты зубы, или перекусить, или какую-то работу выполнить, или кому-то помочь, или что, это отклонение от основы. А не так, что ты целый день занят чем-то мирским и так далее, и так далее, и выбираешь себе время для знания. Нет, знание – это основа. Знание – это основа. И вот в это время, которое ты приобретаешь, у тебя есть время для чтения, есть время для заучивания, есть время для размышления, осознания, того, чтобы вникнуть в материал и так далее, для повторения. فَإِنَّكَ إِذَا رَتَّبْتَ وَقْتًا لَكَ لِحُضُورِ دَرْسٍ أَوْ لِقِرَاءَةِ كِتَابٍ أَوْ لِحِفْظِ مَتْنٍ جَعَلْتَ لَهُ وَقْتًا مُعَيَّنًا فَقَالَ لَكَ قَائِلٌ يَا فُلَانْ نَذْهَبْ إِلَى كَذَا. Если ты выделил себе время для того, чтобы посетить урок, ты знаешь, суббота, вечер, там-то, такой-то шейх дает такой-то урок, все, вот оно, это время, и ты его выделил. Или есть у тебя время, выделенное для чтения. Пусть будет на начальном этапе полчаса в день хотя бы, 15 минут даже хотя бы в день. Но вот ты вот эти 15 минут, вот они, ты Аллаху их посвящаешь. Вот эти 15 минут ты посвящаешь. Вот я ради Аллаха сяду, от всего отстранюсь и что-то прочитаю. 2, 3, 4, 5 хадисов новых. И если ты каждый день так будешь делать, сколько прочитанных хадисов у тебя наберется к концу года? Вот это и есть знание, так и приобретается знание. Точно то же самое с заучиванием, мы уже говорили об этом. Если ты выделил какое-то конкретное время для чтения, для урока или для заучивания, и кто-то тебе скажет, о, такой-то, такой-то, пошли в кафе, пойдем туда-то, давай там, братья, тут то, тут все, тут собрание. «Фаля якуну тарку дарс аля хисаби захаб». Бальякуну тарку захаб аля хисабит дарс. Шейх говорит, и пусть и не жертвуй уроком, чтобы сходить куда-то прогуляться или сделать вот эти второстепенные свои дела. Нет. Лучше пожертвуй вот этими прогулками, вот этими выходами, вот этими посиделками в кофейнях и так далее, и так далее, чтобы посетить урок. Или чтобы выполнить то, для чего ты выделил это время. То есть это время пусть будет, так скажем, неприкосновенным. Все, если ты выделил, вот пусть оно останется. Бля, на. Илля маля будда минху фа анта адра бинафсик. Кроме того, что действительно нужно, ну и ты лучше сам знаешь то, что... То есть какие-то моменты чрезвычайные, допустим. Что-то случилось, или надо помочь. Или ты видишь, взвешиваешь, что действительно в данной ситуации лучше, больше награды будет, допустим, если ты сделаешь вот так или сяк. Или у тебя есть какое-то время, которое ты выделил, допустим, для чтения. Но сейчас какой-то брат тебя просит помочь. Допустим, брат говорит, надо помочь, допустим, вот так, вот так. Оставь. Иногда можно оставить. Если, то есть это же не каждый день происходит, так ведь? Это как исключение. Когда ты или какое-то дело, допустим, или, знаете, допустим, ты выделил время себе, у тебя вот это время для чтения, но ты в Мекке находишься, и таваф можешь сделать. Потом ты этот таваф не сделаешь. И ты сидишь, таваф не делаешь, я книжку читаю, это время для чтения. Ну, во-первых, одно другому не мешает, ты можешь и делать таваф, и читать. Но просто как пример я говорю, что какие-то вещи, они актуальны в определенном месте или в определенное время. Затем актуальность они потеряют, эти вещи. Поэтому лучше сделать тогда, когда они актуальны, пока они актуальны. Пока идет азан, лучше повторять за муаззином. То есть, если даже вот мы спросим, допустим, какой самый лучший зикр, вот как самый лучший вид или метод поминания Всевышнего Аллаха или способ поминания Всевышнего Аллаха, какой? Еще? Чтение Корана, ученые говорят. Зикр, как зикр, лучше всего читать Коран. Но, когда идет азан, что лучше, читать Коран во время азана или повторять то, что говорит муаззин? повторять то, что говорит муаззин. Почему? В силу того, что собрались факторы вот в это время. То же самое в каком-то месте. Но мы говорим, все это исключение. Не каждый день ты в Мекке таваф делаешь. Не каждый день, не 24/7 у тебя азан идет. Так ведь? Мы говорим, как исключение, да, возможно, чтобы, опять же, мы это говорим, чтобы люди не подходили топорно. Кому-то скажешь, он говорит, все, брат, у меня умирает брат, у меня время чтения. Это глупо, это субханаллах. То есть все время надо взвешивать масалих валь мафасид. Религия у нас все время взвешивает пользу и вред. Балансирует между пользой и вредом. Но мы говорим то, что в основе своей. То есть как должно быть. Таиб. То есть ты лучше должен выделить время и должен лучше выделить лучшее время. Кто-то скажет, я, допустим, выделю время, если дети у тебя, допустим, к 8 идут в школу, вот с 7:30 до 8 я буду читать. Что ты там сможешь читать, субханаллах, когда у тебя вокруг бегают, мне надо поесть, мне надо попить, где моя рубашка, где мой портфель, а почему пенал не положили, а вот это все начинается. Это не лучшее время для чтения, брат. И неправильно будет, что ты выбрал это время и так далее. Нет, это худшее время, которое ты можешь. Нет, ты выбери лучшее время. Так ведь? Аллах субханаху ва тааля в Коране говорит: «Ваяджалюна лилляхи ма якрахун». И они делают, отдают Аллаху или делают для Аллаха то, что им самим ненавистно. Либо приписывают Аллаху дочерей, сами не любят дочерей, сами отрекаются от дочерей и так далее. Однако, когда касается Аллаху, касается Всевышнего Аллаха, они говорят, что ангелы являются дочерями Аллаха. Ты даже от себя, то есть, для, это неправильно, это неправильно. Но ты же для себя не любишь это, да как ты можешь приписывать Аллаху? Или когда дают, приносят жертвоприношение своим идолам, выбирают скотину самую здоровую, самую красивую, самую большую. Когда приходит давать время приносить жертву Аллаху, самую дохлую, самую плохую, самую худую, истощавшую, уже истощившуюся скотину и так далее. Начинают говорить, брат, а можно вот это? А если она хромая? А если она слепая? А если она безрукая? Там уже ничего не осталось, субханаллах, от нее там, субханаллах, по твоим описаниям. Вот это ты Аллаху хочешь преподнести как жертву? Вот так. И вот точно так же. «Ваяджалюна лилляхи майя крахун». Дают Аллаху то, чего сами не любят. Время, которое ты не можешь посвятить работе, время, в котором ты не можешь сосредоточиться, время, в котором ты занят, еще что-то, тебя отвлекают и так далее. А вот пусть вот это время будет Аллаху. Вот в это время я почитаю что-нибудь религиозное. Когда ты не сосредоточишься, нет, выдели лучшее время для Аллаха. Пусть это на начальном этапе будет немного. Пусть это, ну пусть ты отдай самое лучшее время. Вот это твой, что, твое пожертвование, твой вакф, который ты вкладываешь в свое развитие и так далее. Пусть это будет лучшее время. Поэтому мы говорим, что? О чем первый пункт? Выбрать время. Второй пункт. Ихтияруль макан. Выбрать место. Выбрать место. Фатахи. فتهيئه مكان للقراءه لا يشغل فيه الذهن بغير قراءه والفهم مهم للغايه. Выбрать такое место, где никто не будет тебя отвлекать, где ты не будешь отвлекаться на ни на что, кроме чтения. И так как понимание очень важно, говорит шейх. Потому что если ты выберешь то место, где тебя будут отвлекать, у тебя не будет понимания. Как часто бывало так, что ты читаешь какую-то книгу, пролистал страницу, вторую, третью, и ловишь себя на мысли, что «а что вообще было сейчас?» То есть ты уже смотришь 125-я страница, а ты помнишь только то, что было на 120-й странице. Вот эти 5 страниц пролетело, ты не помнишь. Бывало? Бывало. Я думаю, у каждого бывало. В чем причина? Отвлекаешься, улетаешь мыслями, отвлекают тебя, ворон считаешь и так далее. «Лианнаху кулля макана линсану мухайяан фи вактихи ва нафсиятих». Кана акфара стиабан лима якара. То есть, чем больше человек подготовит себя, душевно подготовится, подготовит нужное время для того, чтобы читать, тем больше он поймет из этой книги, и тем больше охватит эту книгу. Смотрите, разница между двумя людьми, который выбегает на намаз, когда слышит икаму, понимая, что сейчас он по пути забежит в тахарат, возьмет еще и пристроится хотя бы к третьему, четвертому ракату. И разница между ощущением, состоянием веры, смиренностью человека, который заранее, до азана, берет вуду, слыша азан, выходит, направляется в мечеть, когда выходит из дома, говорит зикры при выходе из дома, направляясь в мечеть, говорит нужные зикры. Затем, что? Заходя в мечеть, встает на первый ряд, когда слышит икаму, за имамом и так далее. Намаз первого и намаз второго человека отличаются? Отличаются. Каждый на себе это прочувствовал, я уверен. Каждый на себе это прочувствовал. И вот точно так же чтение. Точно так же чтение. Когда человек готовит себя к чтению, готовит себя к чтению, выбирает нужное время, нужное место, и только потом что? Понимание первого и второго будет отличаться. 100% будет отличаться. لأن بعض الناس يقرأ ويتجاوز صفحتين أو ثلاث صفحات ويرى أنه ما استفاد من قراءته شيئا. То, о чем мы сказали. Иногда, потому что человек читает две страницы, три страницы, если у него он сам видит, сам является свидетелем тому, что он никакой пользы не извлек, как будто не прочитал. Что было? Не помню, что было. بسبب ما يشوش عليه أو لضعف فهمه في البدء. Либо по причине того, что он неправильно выбрал место, в котором он читает, либо по причине того, что в этом месте кто-то его отвлекает и мешает и шумит, либо по причине того, что он утерял цепочку, то есть логическую цепочку потерял. Вначале не понял, и дальше как снежный ком у него вот этот снежный ком непонимания продолжился просто на несколько страниц. Сейчас шейх скажет, что нужно делать. Шейх говорит, юша вышу. Что значит юша вышу? Вот просто как пример хочу привести. Когда мы говорили про заучивание, мы сказали, один из методов заучивания – это сделать себе какие-то ассоциации. Вот точно так же, если вы учите арабский язык, я знаю, что некоторые из вас точно учат арабский язык, запоминать можно ассоциациями. Шау-ва-шаю, шау-вышу, то есть мешать, создавать какие-то волнения и так далее. Можете запомнить как? Шау-ва-ша, а слово ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Похоже? Шау-ва-шаю, шау-вышу, буква шин. Если тебя спросят, что значит шау-ва-шаю, шау-вышу, ташвишен, скажи пш-пш-пш делать вот так. Две буквы шин целого слова, так ведь? Все, я уверен, в это слово вы все запомните, даже те, кто арабский не учил. Что значит шиша-выш? Скажете, пш-пш-пш. То есть мешает что-то. И ты вот шейх говорит, по причине того, что, как пример просто поняли, да, к чему я? Отсылка на предыдущий урок. Либо по причине того, что в этом месте тебе кто-то мешает, либо по причине того, что ты потерял логическую цепочку, утеряв мысль в самом начале, говорит шейх. فَأَنْصَحُكَ يَا طَالِبَ الْعِلْمِ بَعْدَ أَنْ تُهَيِّئَ لِنَفْسِكَ مَكَانًا مُنَاسِبًا ثُمَّ تَبْدَوْ فِي الْقِرَاءَ صَفْحَةً أَوْ صَفْحَتَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا وَلَمْ تَسْتَوْعِبْ تَوَقَّفْ. Шейх говорит, поэтому если ты выделил себе какое-то место, приготовился к чтению, подходящее место само собой, начал читать, прочитал страницу, две, три, и чувствуешь, что ты не понял, что там, что ты не до конца охватил то, что на этой странице, остановись. Таваккаф аниль кираа, сумма хауиль ан тастарджиа маалумати сафхати сабика. И постарайся вспомнить, а о чем я читал? Что сейчас было, о чем я читал? Ватакул ли нафсик, скажи сам для себя. Истафатту каза ва каза. А, я сделал такие-то, такие-то выводы. Я взял такую-то, такую-то пользу для себя. Я прочитал про то-то и то-то. Сумма тархаль. Если сможешь так сделать, продолжай свое чтение. Продолжай. وَهَكَذَا هَذَا يَكُونُ كَإِبْرَةٍ تَخِيطُ الشُّقُوقِ وَتَجْمَعُ مَا تَفَرَّقَ مِنَ الذِّهْنِ. И таким образом будет так, как будто ты тем самым, вот этим своим повторением, ну, зашиваешь, как шейх привел пример, зашиваешь, делаешь заплатку в своей памяти. То есть что-то упустил, раз зашил, вернул. Чтобы не было так, что одну страничку упустил, вторую, третью, и все, и дальше уже полностью мысль потерял. Если какую-то художественную литературу читаешь, какой-то герой появляется, ты читаешь, смотришь, и поэтому он пошел туда. Думаешь, а это кто вообще, когда он успел появиться? А он у тебя 10 страниц назад еще появился, просто ты ворон считал. Так же, вот это просто пример на художественной литературе, я говорю. Думаешь, а кто вообще, как он появился, чей племянник, чей кузен? И так далее, валалю, встав. Таиб. Третий пункт. В каком разделе? Как мы читаем? Первый пункт был? Выбрать время. Второй, Артур? Место. Третий. Алистишарату фикратель китаб. Нужно, прежде чем читать какую-то книгу, посоветуйся. Посоветоваться, прежде чем перейти к чтению книги. Факаттакрау китабан фифаннин муайен. Возможно, ты выбрал книгу в какой-то науке. По фикху, по сирии, еще по акиде какую-то книгу выбрал. فيوجد كتاب أخصر منه وأسهل من حيث الأسلوب وأجمع من حيث الفائدة. Возможно, есть книга на эту же тему более краткая или в более легком преподнесении, то есть эта книга, или содержит в себе больше полезных выводов каких-то. Метод донесения более легкий и краткий, лаконичный. لكن لعدم استشارتك من هو أعلم منك تنفق وقتا كثيرا ولا تحصل إلا قليلا. Однако по причине того, что ты не посоветовался и взял без совета, начал читать какую-то книгу, то ты видишь, что очень много времени ты на эту книгу потратил. ولا تحصل إلا, а пользы взял очень мало. Пользы от этого взял очень мало. مثلا, шейх говорит, пример. أردت أن تقرأ شرحا للأربعين النووية. Допустим, ты хочешь прочитать толкование 40 хадисов, которые собрал имам ан-Навави. Шарх на эту книгу прочитать. أو لبلوغ المرام. Или шарх на بلوغ المرام. أو منهاج السالكين. Или منهاج السالكين. Кто написал أربعين النووية? Имам ан-Навави. Кто написал بلوغ المرام? Автор. Ибн Хаджр ас-Аскалани. Минхадж ас-Саликин. Имам ас-Саади, Абдурахман ас-Саади. Таиб. Если вы хотите прочитать толкование, разбор этих книг, فإذا لم يكن عندك معرفة عن طبيعة مناهج الشراح فلابد أن تسأل مشايخك الكبار ثم طلبة العلم الكبار حتى يرشدوك إلى شرح يكون منطلقا لك. Он говорит, если ты не знаешь относительно толкователя этой книги ничего, то посоветуйся, спроси у шейхов, спроси у приобретающих знания, что они скажут тебе по поводу толкования. Пусть они тебе укажут на такое толкование, которое будет вот исходным пунктом для тебя, из которого ты будешь отходить. И тогда ты приобретешь знания, и у тебя будет больше знаний. Потому что, допустим, шейх или требующий знания, он знает тебя, твой шейх тебя знает, он знает твой уровень. Ты говоришь, я хочу прочитать, допустим, шарх на арбаин вот этого шейха. Или так, тафсир, допустим, вот такого-то, такого-то ученого. Он тебе скажет, нет, лучше прочитай вот этого. Скажешь, я ибн Усаймин. А шейх знает, что ты в наху, вообще вот тебе неинтересно наху, допустим. А шейх ибн Усаймин часто склоняется к каким-то вопросам языковым, филологическим вопросам, к наху, допустим, и так далее. И он скажет, нет, не читай ибн Усаймина, прочитай лучше вот этого. А другой человек, наоборот, он склонен, любит наху. И он скажет, прочитай тафсиры и шарх ибн Усаймина. Потому что это что, его пыл еще больше. Он когда будет читать, ему еще больше, больше будет хотеться читать. Потому что человек знает тебя и знает метод толкования этих людей. Или кто-то скажет, я хочу такого-то ученого прочитать шарх. Он скажет, нет, читай Ибн База. Почему? Краткий, лаконичный. Шейх Ибн Баз часто обычными словами, простыми словами доносит. Краткие у него очень шархи. Он скажет, прочитай лучше этого. Другой человек, он знает, допустим, что он склонен к чему-то другому. Он ему что-то другое посоветует. Но важно, что советоваться. Прежде чем хочешь купить, почитать какую-то книгу, посоветуйся с приобретающими знания. Они эти книги уже читали, они их уже проходили. Помимо этого шарха, он еще 5, 6, 7 шархов на эту книгу читал. И он, зная тебя, посоветует то, что лучше для тебя. Поэтому это один из пунктов. То есть, если ты читаешь, советуйся. Если ты читаешь, советуйся. Тайб, давайте тогда на этом ограничимся, иншаллах. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, джазакаллаху хайран.